Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Журавли, белый клин, твоя дочь и мой сын. Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания, в день, когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я вдвоем взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. И меня не замечаешь. Не пойму, ведь все в порядке с ростом. Может, спел не то, что надо. Может быть, не те наряды. Уходить тебе совсем непросто. Ты идешь как королева, взгляды справа, взгляды слева, и шуты толпятся возле трона. Королева, ты жестока, я прошу совсем немного, обрати внимание, Примадонна. Примадонна нежная, Примадонна страстная, вся слегка небрежная, для мужчин опасная. Примадонна страстная, Примадонна нежная, ты такая разная и немного грешная. Выбирать любовь или корона. Ведь неписанные законы для шутов и для влюбленных. И ты знаешь это, Примадонна. Улетаешь, ускользаешь, словно в прятки с кем играешь. Эта роль тебе дана от Бога. Мне совсем немного надо, улыбнись, когда я рядом. Примадонна, я прошу немного. Примадонна нежная, Примадонна страстная, вся слегка небрежная, для мужчин опасная. Примадонна страстная, Примадонна нежная, ты такая разная и немного грешная. Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и судьбе моей. Я люблю тебя, как любят в жизни. Словно солнце в мире не было до нас. От заботы мелких сов ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел, для меня нашел. Любовь, похожая на похожая на сон. счастливым сделала мою дочь. Прощаю одиночество и грусть. Ты сказал, что в них я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне. Но любовь у нас наяву сейчас. Не в глазах твоих себя не потерять. На разлуке нам любовь не разменять. Я немыслимой ценой и своей мечтой заслужила это счастье быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь похожая на хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю: любовь похожая на сон. Счастливым сделала мой дом. Похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Oh, Простишься со мною, простишься. Ко мне назад дороги нет, ни в рай, ни в ад не разлучить нас никому. Друг друга нам не забыть. Ты иди ко мне через года, через века моей любви. Слышишь? стране ослепительных грез. Ты все дальше, а утро все ближе. На летящем коне та, что грезилась мне, улетает от меня, улетает. На летящем коне та, что грезилась мне, покидает меня, покидает. На летящем коне та, что грезилась мне, улетает от меня, улетает. И как будто во сне на летящем коне покидает меня, покидает. Но как часто во сне, так ни шагу вперед и не сделал. А на черном коне, прямо к самой луне, улетает мечта моя в белом. Ты мечта, ты обман, мой ночной талисман, никогда наяву не увижу. И смотрю я с тоской в этот лунный туман, ты все дальше, а утро все ближе. На летящем коне та, что грезилась мне, улетает от меня, улетает. На летящем коне та, что грезилась мне, покидает меня, покидает. На летящем коне та, что грезилась мне, улетает от меня, улетает. И как будто во сне на летящем коне покидает меня, покидает. Мне улетает от меня, улетает. На летящем коне та, что грезилась мне, покидает меня, покидает. На летящем коне та, что грезилась мне, улетает от меня, улетает. И как будто во сне на летящем коне покидает меня, покидает. Как будто во сне на летящем коне покидает меня, покидает. И как будто во сне на летящем коне улетает от меня, улетает. Thank you. всегда со мной. Темные очи, ты отдавай другой. Белые цветы вижу из окна, даришь мне не ты, их беру не я. Белые цветы вижу из окна, даришь мне не ты, беру не я. Белые цветы вижу из окна, даришь мне не ты, беру не я. Белые цветы вижу из окна, даришь мне не ты.